В редакцию нашего альманаха приходит немалое количество писем от читателей, в которых они не только благодарят за труд на ниве духовного просвещения народа, но и высказывают свои пожелания, предлагают различные услуги, задают немало вопросов. Они пишут: «Помогите с различением добра и зла», или «Что означает слово «секулярный»?», или «Есть ли возможность современному человеку приобрести христианское мировоззрение?» и так далее. На некоторые вопросы мы решили ответить с помощью того материала, который оказался под рукой. Критерий добра и зла. Разные люди и разные учения по-разному понимают для себя зло, потому что по-разному понимают благо. Для одних зло – это голод или вообще экономические беды, для других – отсутствие или недостаточность различных свобод, личных и общественных. Для третьих – война, для четвертых – неудовлетворенность и гордость, самолюбие, славолюбие, сластолюбие, властолюбие и прочее. Вообще большая часть людей осознанно или неосознанно принимает за зло помехи к исполнению своих хотений. Христианское вероучение злом называет вообще грех, то есть всякое отступление от святой правды, воли и любви Божией, поскольку всякое такое отступление субъективно есть шаг на пути к вечной погибели, а объективно – разрушение божественного плана бытия. Следовательно, важнейшая задача христианина – твердо знать пути спасения, употребляя усилия, чтобы крепко их держаться, а при вольных или невольных уклонениях поскорей к ним возвращаться. Напротив, главная функция сил зла – создает условия, максимально благоприятствующие в кавычках различным уклонениям и отступлениям от путей спасительных, а в случаях падений препятствующие восстать и вернуться на эти пути. Сила дьявола лишь в том, чтобы облегчить в кавычках человеку возможность войти в то состояние ума, воли и чувств, при котором грех совершается, признается извинительным или вовсе не замечается. Бес, будучи хитер, всезлобен и коварен, имея многотысячелетний опыт воздействия на людей, хорошо зная все особенности ума и души человека, его «психологию» в кавычках, можно непосредственно воздействовать на человека, парализуя его волю, помрачая рассудок и представляя чувством сладость греховных состояний, и, зная несчастную склонность человека к самооправданию, уклоняет сердце его в словеса лукавствия: «Не пшивайте вины о гресех» – Псалом 140, стих 4, и тем самым лишает его сильного оружия против них – покаяния. Православной аскетике известно, что для уклонения человека от истины и любви Божией дьявольские силы, кроме непосредственного своего воздействия, используют влияние мира. Многообразные способы этого влияния можно свести к трем основным видам. Самый простой и прямой заключается в том, чтобы вообще отвратить человека от христианства. С этой целью мир, в кавычках, вводит в круг человеческих учений такие, которые прямо противоречат божественному откровению и христианскому вероучению, с тем, чтобы обольщенные этими учениями люди совершенно отказались от Спасителя, спасительного учения и спасительных путей жизни. Таковы, например, все социальные учения, особенно призывающие к самовольному изменению богоучрежденного общественного порядка и к пролитию крови. Все учения о самоценном научном познании мира, о примате зоологической природы человека, все религиозные системы и философские мудрования, от утонченнейших до вполне скотских, поскольку они претендуют на универсальность с прямым отвержением христианства. Состояние ума, чувств и всей жизни человека, возбужденное подобным влиянием мира, можно уподобить такому роду слепоты, при котором тьму почитают светом и свет тьмою. Исаия, глава 5, стих 20. Иной способ предлагается «миром» в кавычках для соблазна душ, не вполне утвержденных в чистоте и истине точного вероучения, но не желающих порывать прямо со Христом и с христианством. С этой целью мир вносит в христианские общества измышления человеческого разума, не имеющие никакого основания в божественном откровении, или ложно, то есть только на основании собственного разумения, понимающего и изъясняющего откровение. В результате одни истины богооткровенного учения вовсе отвергаются и заменяются собственными баснями и гаданиями, другие потемняются и извращаются. Прельщенные злоучениями люди лишаются возможности право славить Бога и точно направлять стези своей жизни в соответствии с божественными установлениями. Они отказываются от спасительного водительства православной церкви и благодатной помощи святых таинств. В таком положении находятся последователи всех ересей, сектантских и раскольнических лжеучений. Подобное состояние тоже можно сравнить с почти полной слепотой, если крупные предметы глаз еще различает, но как бы в тумане, то более мелкие, к сожалению, вообще не распознаются. Человек постоянно притыкается и, едва выбравшись из одной ямы, попадает в другую. Наконец, иным способом воздействует «мир», в кавычках, руководимый миродержцем, на тех, кто не порывает со святой церковью, и не только не порывает, но порой и сознательно ставит своей положительной целью подчинение и служение ей, делу своего спасения. Мир кишит множеством представлений, которые касаются буквально всего, что только есть на свете. Они все противоположны по коренным началам своим, душеспасительным основам христианских путей, хотя по выражению во внешнем действии могут вполне совпадать с ними, как это прекрасно показал Лев Тихомиров в своей работе «Альтруизм и христианская любовь». Кто стремится идти точно путями христианскими, тому необходимо все представления мира сокрушить молотом веры, чтобы проходимое и оставляемое нами позади не привлекало нас обратно. Иначе явимся на том месте, из которого вышли. Достойное осуждение, и труд наш будет напрасен. Но мир принуждает христиан, чтобы они, пусть даже не оставляя веры и церкви, принимая в основе православное вероучение и укрепляясь таинствами, вместе с тем и соглашались с представлениями, которыми живет нехристианский мир. Пребывание в христианской вере и вместе в дружбе с миром подобно особому роду расслабленности зрения, при котором глазу с одинаковой степенью похожести представляются и реальные предметы, и миражи. Во всех совратительных действиях мира, в кавычках, и их последствиях можно видеть, что зло всегда принимает видимость добра. Неправда – видимость правды. Этим только увеличивается искусительная сила ложных воззрений. От самообмана гораздо труднее избавиться, чем от обмана. Когда зло кажется добром, и если и злом, то незначительным, сносным, терпимым, с ним не борются, в нем не каются. Такого рода греховное состояние много опаснее, чем обычные, в кавычках, грехи, так как представляют собой жизненные, нередко центральные установки, с которыми можно умудриться пройти всю жизнь, даже не помышляя о необходимости перемен. Это грехи ума и в том отношении, что связаны обычно с превозношением, кичливостью ума. 1 Коринфянам, глава 8, стих 1. И в том отношении, что являются неправильными позициями ума, теряющего свойственную ему функцию контроля. Мир – это обширное поле действия грехов ума. Мир буквально опутан производимой им самим сетью этих лживых воззрений, образов, ходячих мыслей, ощущений, всей ядовитой эманации, выпускаемой и носящейся в воздухе того, что принято называть «мир считает», в кавычках. И потому так глубоко и справедливы слова апостола «мир лежит во зле». Первое послание Иоанна, глава 5, стих 19. Сатанинская идея компромисса. Мир научает христиан тому, чтобы они вступали с ним в соглашение. Но когда кто научится от науки мира, то неизбежно вступает в отступнический строй жизни. Причем отступление одностороннее. Мир от своего не отступает. Согласие с миром чаще всего выражается в форме призыва. «Иди в ногу со временем, не отставай от века», а точнее, от мира правителей тьмы века сего. Ефесянам, глава 6, стих 12. «Отвергнувших Христа». Таким образом, ревизии подвергается одна из центральных установок христианства о несообразовании веку сему. Римлянам, глава 13, стих 2. О нелюбви к миру. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 15. И хотя немногие из христиан осмеливаются пересматривать и изменять сами вероучительные формулировки, для достижения подобных целей имеются достаточно удобные обходные пути. Один из таких путей – учено-литературный. В результате нескольких чисто словесных вывертов вероучительные формулы предстают в совершенно неприемлемом для православного сознания и даже неприличном виде, как это можно видеть на примере многочисленных статей в журнале Московской патриархии профессора Заболоцкого. Более тривиален иной путь. За этими установками признается большое, особенно в историческом отношении, значение. Однако, что касается текущей действительности, то считается, что они слишком сложны и даже невозможны в качестве руководства к жизни. Наконец, самый распространенный путь. Установки признаются в общем виде истинными и важными, но отвергаются или на практике, или даже на уровне сознания многие их конкретные проявления или формы жизни. Христианство есть ориентир во всех сторонах действительности. На меньшее не соглашается и мнение мира. Только показывают они всегда в противоположные стороны. Христианское вероучение устанавливает отношение человека к Богу, к людям, к самому себе, к земной жизни, к работе, к природе, к государству и политике, к науке и культуре, к удовольствиям и привязанностям, к страданиям и скорбям, к церкви и церковным уставам и правилам, ко грехам, к добродетелям, к смерти и жизни будущего века. По всем этим пунктам имеет свое суждение и мир. И если по некоторым внешним показателям позиции мира и христианства иногда и совпадают, то по внутренним мотивам они всегда и принципиально различны. Когда кто из христиан по какой-либо из этих позиций соглашается с мнением мира, он непременным для себя образом сходит с путей правды и жизни на пути прелести и смерти. Редко бывает отступничество по всем позициям сразу, но в каком месте кто отступил, там он уже не христианин, а секулярист. Так будем ниже, для краткости, называть обмерщенных христиан, отступивших под влиянием мира от строгих христианских норм. Секуляризация православия. Рассмотрим кратко различия по некоторым позициям установок христианских и секулярских. По отношению к Богу христианство учит в вере и любви к божественным лицам Пресвятой Троицы и призывает к живому проявлению этой любви в делании заповедей Божьих. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». От Иоанна, глава 14, стих 21. «В искании и творении воли Божией благой, угодной и совершенной». Римлянам, глава 12, стих 2. «Во всегдашнем радовании, непрестанной молитве и христианском размышлении, благодарении за все». Первое послание Фессалоникийцам, глава 5, стихи 16-18. И прочим. Секуляристы, конечно, не могут не согласиться со значением первой заповеди, что было бы совсем непристойно. Однако, что касается деятельного ее претворения, дело обстоит совсем иначе. Творение заповедей представляется трудным и почти невозможным. Еще кое-как делается то, к чему имеется склонность души, по ветхому человеку. Воля Божия не ищется, а порою, даже в явных случаях, попирается, конечно, с самооправданием. Не слышно о благодарении даже за несомненное благодеяние. Нет подлинного радования, места непрестанной молитвы или размышлений о всеблагом Господе, о великих делах Его творения, промышления, спасения, занимает наполнение ума праздной и пустой суетой. Христиане, обращаясь к своему небесному Отцу, Отче наш, почитают всех людей, как чад единого Отца, за своих братьев и братского отношения взыскуют. Разумеется, к этим братьям не могут относиться те, к кому обращены слова Спасителя. «Ваш Отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего». От Иоанна, глава 8, стих 44. Секуляристы, если выразить одним словом «эгоистичны», им очень трудно поверить всерьез, что на небесах действительно находится наш общий Отец. И поэтому у них слишком мало тревоги и заботы о спасении братьев. Они не радуются радостью братьев, спасающихся, и не стремятся послужить спасению братьев, погибающих. В семейной жизни христиане стремятся проявлять воздержанность и взаимную уступчивость, смирение и терпение. Семейная жизнь – это хорошая школа воспитания в себе христианского самоотвержения. Чадородие – одна из хороших наук и средства для спасения женщины по апостолу Павлу, первое послание к Тимофею, глава 2, стих 15. В этой школе все, и особенно дети, научаются христианским добродетелям и знаниям. Секуляристы во главу угла семейного здания закладывают свою страстность, и брак оттого бывает скверен. Даже и тогда, когда супруги не прелюбодействуют. Все переполнены сознанием своей собственной правды. И мало кто уступает, смиряется и терпит. Даже ничтожные немощи членов своей семьи, разве что по природному слабоволию. Самоотвержение – вещь неслыханная. Что же касается чадородия, то вслед за миром секуляристы имеют в своей программе, в кавычках, одного, реже двух детей. Христианское же воспитание ограничивается нечастым посещением храма и вообще проводится в формах традиционного для мира родительского самовластия. Наиболее трудный и наиболее трудно оцениваемый объективно пункт – отношение к самому себе. Программа христианина, говоря одним словом, самоотвержение, что религиозно достигает высшей и плодотворной степени в покаянии. В программе секуляриста, скрыто или явно, напротив, разные образы самоутверждения – от самых пустых форм общественного служения до удивительное дело того же покаяния. Секулярист, в отличие от христианина, ищет себе всяких удобств, комфорта, пытается различными, нередко лукавыми способами «добыть», в кавычках, что-то для себя и для своих, устроиться повыгодней, протолкнуть детей в перспективный вуз и прочее. У христианина спокойное отношение к работе. Он старается выполнить ее добросовестно, как того требует его нравственный долг, но без увлеченности, которая свидетельствует о любви к падшему миру. Даже в церковной работе увлеченность – образ падения. Секулярист либо в целях минимальной затраты сил работу отбывает, халтурит, либо в увлеченности отдает ей все мысли и чувства, которые должны были бы принадлежать миру небесному. Отношение христианина к окружающей природе спокойное. Он знает, что земля – место его изгнания, хотя по милости Божией и приятное, место его временного путешествия к небесному Отечеству. И потому у него нет чрезмерного очарования сотворенным миром, но как к Божьему творению он относится к нему с сознательным благоговением. Секулярист либо относится к природе потребительски, дескать, природа не храм, а мастерская, либо с чрезмерным очарованием, обожествлением, почти пантеистически. Христианин, живущий под жидовским игом, не может не сознавать, что это один из самых жутких режимов за всю историю человечества, стремящийся разными способами уничтожить православие, создающий вместо Святой Церкви секту, стоящую в ряду иных конфессий, чтобы всех подчинить антихристовой лжи. Поэтому христианин не имеет права вступать с этим режимом в конформистские отношения, что, конечно, не исключает возможности работы в относительно нейтральных, не идеологических сферах, например, хозяйственных. С другой стороны, христианин не имеет права вступать с ним в политическую борьбу, так как борьба за власть греховна в своей сущности. Сознавая, что эта власть антихристовых слуг над Россией попущена Богом за грех народа против своего царя, и что просто глупо бороться со следствием, не устранив причины. Секулярист, напротив, либо доволен этой коммунодемократической «властью», в кавычках, по крайней мере, находится в конформистских отношениях с ней, либо диссидентствует. А зачастую секулярист живет попросту двойной жизнью, пытаясь лицемерно соединить и то, и другое. Христианин не может не сознавать, что практически вся так называемая мировая культура явно или скрыто враждебна православию. У отца Павла Флоренского есть рассуждение о несомненном образовании культуры из культа. Там, где центром жизни реально, на деле не является православный культ, там сознательно или бессознательно исповедуют иных богов. Но иных богов нет, есть демоны. И исходя из культа демонов, культура имеет неизбежно демонический характер, даже если в некоторых конкретных проявлениях она претендует на близость к православию. Поэтому у православного христианина в целом отрицательное отношение к подавляющей части того, что обычно именуется культурой, с некоторыми градациями по отдельным проявлениям, впрочем, не принципиальными. Секулярист обычно очарован и подавлен культурой, или в целом, или субъективно привлекательной ее частью, и практически не чувствует ее демонического начала. Фундаментальные претензии науки, заявляемые самими людьми науки, обычно прямо противоположны христианским чаяниям. Даже когда такие претензии выражаются более осторожно и лояльно по отношению к христианству, кичение ума, 1 Коринфянам, глава 8, стих 1, остается неизбежным «производным» в кавычках науки. Для православного сознания неоспоримой является резкая характеристика, данная науке в прошлом веке святителем Игнатием Брянчаниновым. «Науки – плод нашего падения, произведение поверженного падшего разума. Ученость – светильник, которым мрак тьмы во веки блюдется». Том 4, страница 500-501. Напротив, секуляристам устремление кичащегося падшего разума вполне сродни, если только они не окрашены явным безбожием. Православный христианин любит свою церковь как училище благочестия, как лечебницу от всех недугов, как кормительницу небесной пищей. Она дорога ему, и он определенно чувствует свою глубокую с нею связь. Секулярист либо вообще не признает церковь в земных условиях, и тогда он, безусловно, лишается христианского звания, кем бы он себя ни считал, либо относится к ней потребительски, эстетически и рационалистически. Православный христианин придает церковным уставам и правилам большое значение, помня одновременно, что «суббота для человека», а не человек для субботы. От Марка, глава 2, стих 27. У секуляриста к церковным установлениям отмечается два недиалектических отношения, либо брезгливое равнодушие, либо законническая мелочность. Секулярское отношение к жизни будущего века в замечательной непосредственностью выражено в одной из статей журнала Московской Патриархии 1979 года, номер 8, страница 80. «Не следует полагать, что достижение вечного блаженства Царствия Небесного является для христианина самоцелью, ради которой он живет и к которой стремится». Здесь у автора наружу видать бесхитростное юное нежелание умирать. Неглубокие протестантские настроения и средненькое семинарское знание катехизических формул, что у других более скрыто за туманом глубокомысленных фраз. Надо ли говорить, что православное суждение в отношении будущего века прямо противоположно приведенному? Мир всегда несет секулярный строй жизни. Так и должно быть. На то он и мир, чтобы обмерщать. Но всякий раз, когда христианин в каком бы то ни было пункте соглашается с миром, на уровне бессознательной практики или сознательной убежденности, в этом пункте он сдает свои православные позиции сатане, сдается в плен миродержцу, что губительно не только для самого пленника, но также и как соблазн для малых сих, от Луки, глава 17, стих 2, который распространяется по образу камня, брошенного в воду, хотя и затухающими, но расширяющимися концентрическими кругами. газета «Жизнь вечная», февраль месяц, 1997 год.